Глава 1. Богдан. Сложный выдался перелет. Застряли в аэропорту. Пока с этими проверками справишься, точно устанешь. И сегодня после пробежки в лесу обнаружил сестру на кухне. Почему вчера опоздал? Знаешь, как отец волновался? Но старик в своем репертуаре. Не сильно бесился. Распахнул я холодильник и взял оттуда минеральную воду. Он пунктуальный. Забыл? Но больше всего переживала Инна. Ранил ее очень сильно. А вот с малышней сам разберусь. Богдан, какой ты смешной. Она уже взрослая. Исполнилось 18 лет. Больше в игрушки точно не играет. Готовила она омлет, тогда даже усмехнулся. Для меня все равно останется конопатой мелюзгой. Помнишь, сколько мы задачек вместе решали? А еще вечно меняли ее драные колготки. Рассуждал я вслух, садясь за стол. Раньше много времени проводили в этом доме, особенно после того, как наши родители поженились. А потом мой сводный брат подался в бизнес и подзабросил племянницу. Не осуждай, ладно? Ну да, пропадал 3 года, не катастрофа же случилась. Меня мучила жажда, все не мог ее утолить. Эти тренировки реально изматывают. Богдан, ну она страдала, вы же с ней связаны духовно. Стала она нарезать салат, и тогда я погрузился в прошлое. Да, я больше всех обожаю эту девочку. И все, руки чесались набить морду тому ублюдку, отправившего тебя на аборт. Вот же козел, почему тогда меня остановила? Боялась за его жизнь. Богдан, я любила его, а наш суровый отец упрекал. Поддержала она беседу. Путаешь некие детали. Очень вообще-то. Ну да, наши предки поженились, и мы жили в течение 10 лет вместе. Но все же не стоит забывать. Напомнил сестрица. «Ох, ворчливым каким стал!» «Ладно, меня скучно обсуждать. Что наши мартышки подарили?» «Автомобиль!» «Чего? Вы мозгами пробовали шевелить? У нее прав нет!» Возмущался я до ужаса, ведь искренне переживал. Носился в детстве с пеленками. Те тяжелые времена не прогнать из памяти. Когда сводная сестра случайно залетела, варвар-отчим готов был ее выставить за дверь. Тогда я вмешался и строго-настрого запретил делать прерывание беременности. И после рождения малышка находилась со мной. И пока Нелька отходила от депрессии, возился с колясками, проявляя всю заботу. «Научится. Они, молодежь, все схватывают на лету». «Я ей по заднице дам. Она руль даже в руках ни разу не держала». Не успел я это произнести, на кухне показался сонный заяц в очень откровенной пижаме. Ее короткие шорты слишком сильно провоцировали, а топ, через который просвечивалась грудь, реально вывел из равновесия. «Доброе утро. Меня обсуждаете?» произнесла нахалка Инна. Тогда чуть не подавился водой. «Умылась? Мы сейчас завтракать будем. Богдан, с тобой все нормально?» обратилась сестра. «Да, устал. Работаю, как собака. Вижу, хулиганка от рук отбилась. Глянь, в трусах почти разгуливает». «Тоже не в восторге от ее одеяния. Ин, ну неприлично же!» Сделала она ей замечание. «Халат потеряла, только не загрызите!» Присела она за стол, глядел на нее, удивлялся, насколько повзрослела. Вовремя скрылась из виду, а я произвольно бросил взгляд на ее короткие шорты. «Ругаюсь с ней, все бестолку!» «Я вам не позволю девочку мою обижать!» «Молодая, неопытная. Надо просто по-человечески объяснить, что так нельзя одеваться». Сделал бутерброд, и наша проныра соизволила вернуться. «Заставляете голодать?» — фыркнула светловолосая поганка. «Уплетай сэндвич. Давай, только попробуй сесть на диету». Заботился об этой бесшабашной девахе. «А потом я в джинсы не влезу», — доказывала мне Инна. «Ох, болтуны! Богдан, надолго к нам?» «Через неделю уеду. Там важная конференция с партнерами». Не успел я налить чай, наша девочка нахмурилась. «Опять меня бросаешь?» «Что за истерики, малая?» «Спасибо, не голодна». Бросила она салфетку на стол, тогда остался с сестрой наедине. «Она же тоскует, понимаешь, Богдан?» «Сейчас поговорю с ней». Устремился в сад, где висели качели. Наша светловолосая мартышка сидела там, шмыгая носом. «Кто тут у нас обижается? Разве можно так себя вести?» «Обещал остаться». «Я проведу с тобой 7 дней. Этого мало?» «Хочу больше. Мне так плохо без тебя». обняла, показывая свое заплаканное лицо. «Ну же, вытри слезы. Вернусь к новогодним праздникам. Предатель говорил, что мы никогда не расстанемся». «Инка, клянусь, если не прекратишь рыдать, то ударю ремнем. Запомни, дороже тебя нет никого». Сам убаюкивал в детстве. «Не хнычь». Нежно поцеловал ее в лоб, и тогда объявила сестра. «Помирились? Ох, когда ругаетесь, так переживаю. Гляньте, какая чудесная осень за окном. Листопад, сплошное умиротворение». Присоединилась к нам, а я обнимал нашу рыдающую мартышку. Вроде немного успокоилась. А вечером эта настырная вздумала опробовать свой автомобиль. Нос решила разбить. И не вздумай подходить к машине. «Но, Богдан, я же с детства мечтаю водить». «Там дождь, Ин. Знаешь, сколько уродцев на дороге?» «Боишься за меня? Научи». Заулыбалась. Разве мог ей отказать? Накинул куртку и повел на дождливую улицу. «Бегом, а то вымокнешь». «Мне за руль можно?» «Ага, разбежалась. Я сяду, а ты рядом». Захлопнул дверцу и только попробовал ее завести, вымолвила. «А можно мне попробовать?» «Попрошайка, ну давай, устраивайся на моих коленях». Позвал к себе эту смущенную проказницу, и едва она оказалась в моих объятиях, испытал заветное спокойствие. «Как здорово! Мы едем вместе!» – гоготала она. «Так, будь серьезной и слушай меня внимательно!» Старался сосредоточиться, а она начала ерзать, отчего в штанах становилось тесно. «Хватит тереться об меня!» «Лютый монстр!» «Нарочно отвлекаешься?» На миг поглядел в ее серые глаза, отмечая, насколько она преобразилась, уже не являлась сопливой малявкой. «Не сердись, просто соскучилась. Хочется поболтать». «Сдавать наваждение – это не шутка, Ин». «Сердитый зверь, который ласковый только со мной», – подлизывалась, повернув свое лицо. «Наказать тебя за непослушание?» – посмотрел на нее из-под лобья. «Только не ремень, пожалуйста», – учащенно задышала. «Не получишь ключи от тачки, пока лично не сдашь у меня экзамен», – пригрозил ей. «Это несправедливо, ты же добрый и не похож на злющего демона». «Инка, сейчас допрыгаешься», – сурово произнес, а эта бесстыдница совершила немного необдуманный поступок, взяла и нежно поцеловала. Холодный пот выступил на лбу, и тогда в ужасе спросил: «Зачем ты это сделала?»